Кемпка, Эрих. Биографии, мемуары. Я сжег Адольфа Гитлера. Записки личного шофера. От редактора. Эрих Кемпка, личный шофер Гитлера, нарисовал в воспоминаниях образ своего шефа, основываясь исключительно на собственном опыте. Вполне допускаю, что все написанное автором правда. Правда незначительного факта, рядового каждодневного ритма жизни услужливого подчиненного. Авторское мироощущение и его кругозор и совесть именно так побуждали фиксировать, отбирать и сохранять в памяти то, о чем говорится в воспоминаниях. Но вот вопрос, в какой мере эта правда всеобъемлющая? Насколько верно она отражает сущность личности Гитлера и фашизма? Не написана ли она человеком с ледяным сердцем и безжалостным умом? Признаюсь, при чтении воспоминаний у меня то и дело перед глазами вставала другая правда, тоже из личного опыта. Вставала помимо воли редакторского профессионализма, требующего определенной эмоциональной отрешенности от текста. Возникали ассоциации и параллели из далекого детства, прошедшего в оккупированном немцами селе. Память шестилетки не смогла удержать все в целостности, но она запечатлела во всей четкости отдельные фрагменты той жизни. Их невозможно забыть, несмотря на почти 50 прошедших лет. И то, как несколько дней раскачивались на сельской площади трупы, повешенных за что-то односельчан, и то, как мы, выселенные из собственного дома, ютились в пристройке, а в доме жили два немецких офицера, и то, как мать по приказу снимала с полупьяного обер-офицера сапоги, облепленные комками украинского чернозема, а затем обязана была их тщательно мыть, сушить и начищать кремом. А жуткая сцена с сестрой. Немец стоит с поднятым в руке пистолетом, а напротив мать, заслонившая с собой сестру. И разный язык и речь. Крик на немецком и мольба на украинском. Инцидент, чуть ли не стоивший жизни сестре. Возник из-за того, что немец взял в шкафу какую-то книгу, разорвал ее и отнес в туалет для собственных нужд. Возмущенная сестра что-то сказала немцу повышенным тоном. И этого было достаточно, чтобы инстинкт германского превосходства заиграл тут же на глазах. Конечно, с Кемпкой ничего подобного не случалось. Но я, как редактор и как читатель, не верю, что он не ведал о тоне, каким вещал Гитлер. Не видел стиля, какой он насаждал. Ведь образцы находились, что называется, под рукой. Они говорят сами за себя, и их стоит вспомнить. Я принял решение раз и навсегда. Я обладаю твердой волей принимать жесткие решения. Наша цель – уничтожение жизненных сил Польши, а не только завоевание ее пространства. Несомненно, многие миллионы умрут от голода в России. Если мы вывезем те вещи, которые нам необходимы, все зависит от моего существования. Никто и никогда не будет в такой степени обладать верой германского народа, как я. Мое существование – фактор величайшего значения. Леонид Леонов, писавший свои статьи с Нюрнбергского процесса, не без сарказма замечает, что не говори, а в этот денек фюрер был в ударе. Но уже без всякой иронии писатель признает. Поражает ясность мышления убийцы. И, наверное, сам Раскольников не обдумывал с такой тщательностью убийство своей старухи. Планы нападения на мир составлены с хладнокровием, обстоятельностью. Конечно, никаких крупномасштабных замыслов, планов, деяний, тем более нацистских злодеяний, читатель в книге не найдет. Эрих Кемпка выстраивает свое повествование на весьма скромном материале. Но странное дело, читаешь об одном, а память высвечивает нечто другое. Бытовой незначительный факт, приведенный автором, как бы перекрывается более суровыми событиями, запомнившимися по иным источникам. Читая об изматывающей предвыборной борьбе еще малоизвестного Гитлера, а вижу молчаливые факельные шествия по улицам южно-немецких городов, во время которых кого-то бьют палкой по голове, а кому-то простреливают живот. Респектабельный разговор фюрера о книгах вызывает иную картину. На площадях Рейха пылают книги. Отныне фюрер, провозглашенный совестью нации, дозволил все. Жалостливое авторское описание желудочных колик у шефа и утоление боли с помощью небезвредных таблеток ассоциируется с жуткими лабораториями Германии, в которых готовились чертежи, кости дробилок, газенвагенов и трупы сжигательных печей. Вот ждут своего смертного часа дети Геббельса. Конечно, читатель иначе, как варварство, не назовет убийство своих детей маниакальными родителями, но варварство имело куда более широкие масштабы. Разве об этом не свидетельствует вывоз 100 тысяч наших ребятишек в трудовые лагеря Германии с целью понизить биологический потенциал Остланда? А чего стоит провозглашение и уничтожение нежелательных элементов в Латвии, Эстонии и Литве и представление их жизненных избытков немецкому народу? Уверен, что малозначащие авторские слова, характеризующие Гиммлера, заставят читателя вспомнить фразу этого гитлеровского сподвижника, произнесенную им в дни, когда Германия расправлялась с Украиной и Белоруссией. В настоящую минуту меня совсем не интересует, что происходит с русскими. Как бы то ни было, но у каждого читателя при чтении книги появится свой ассоциативный ряд. Как следствие пережитого, переданного из уст в уста по наследству, вычитанного в книгах, документах, семейных дневниках. Направленная эмоциональность нашего чтения объясняется горечью потерь и утрат, понесенных страной и народом. Воспоминания, если возвратиться к ним, будто бы рисуют нормального человека, но читателю-то хорошо доподлинно известно, что представленный портрет всего лишь маска фанатика, политического авантюриста, безрассудного лидера нации, толкнувшего ее к неисчислимым бедствиям и трагедиям. Да, он завоевал ее доверие, прикинувшись культур-триггером, народным защитником и избавителем нации от многих бед. Он произносил пылкие речи, хитрые слова, начиненные политическим динамитом, и этим вербовал себе сторонников и единомышленников. Довольно старый, но живучий прием. Его, несомненно, следует вписать в человеческую память, дабы сохранить бдительность при новых посягательствах, вооружиться этим приемом. Ненависть к фашизму, тоталитаризму и сегодня должна сохраниться в арсенале наших чувств. Надо хорошо укрепить грунт, где будет начертано вечное проклятие фашизму. Леонид Леонов. Будем помнить, что фашизм живуч, но он существует в разных формах, открытых и скрытых. А это требует нашего активного противостояния. Эта болезнь не из тех, которые излечиваются. Просто солнцем и свежим воздухом. Константин Симонов. Предложенная читателю книга «Предостережение от соблазна» пойти на поводу у новой маски. А.Н. Чирва. Гитлер принимает меня на службу. Вас ждут 26 февраля 1932 года в Берлине, в Кайзерхофе. Отель Кайзерхоф, резиденция Гитлера до его прихода к власти. Примечание редактора. В аббревиатуре личной канцелярии гласило содержание адресованной мне телеграммы, которую я получил в канцелярии эссенского гаулейтера утром 25 февраля 1932 года. Мой тогдашний шеф, гаулейтер Тербожен, был уже двое суток в Берлине на заседании Рейхстага. Не он ли инициатор посылки этой телеграммы? Я ничего не знал и не представлял, какое значение будет иметь эта депеша в моей дальнейшей жизни. Я был молодым человеком, вся жизнь моя казалась мне открытой для будущего. Понятно, что, прочитав телеграмму, я не мог оставаться спокойным ни на одну минуту. Мне казалось, что длительная поездка на жесткой скамье в купе вагона третьего класса скорого поезда никогда не кончится. Мои мысли лихорадочно менялись. Но я не знал за собой никакого проступка, поэтому телеграмма могла означать только благоприятный поворот в моей жизни. Наконец поезд прибыл в Берлин, на вокзал Фридрихштрассе. Я поспешил сквозь сутолку большого города на Вильгельмплац. Несколько минут я стоял перед отелем Кайзерхоф и любовался современным внушительным зданием. Затем я заставил себя войти через вращающуюся дверь в вестибюль. Навстречу мне попадались дамы и мужчины, принадлежавшие, видимо, к самому благородному обществу. Я обратился к одному из многочисленных посыльных, находившихся в отеле. Он, видимо, был не в курсе дела. Ничего не спрашивая, он повел меня по длинным коридорам, устланным толстыми мягкими коврами, в комнату господина Брюкнера. Адъютант Адольфа Гитлера коротко приветствовал меня и попросил подождать в холле. К моему удивлению, я застал там еще около 30 человек. Из короткого разговора выяснилось, что они также были вызваны телеграммами в отель Кайзерхоф из разных провинций Германии. Каждый из нас отмечал беспокойство других. Скоро стало ясно, что мы все занимаемся одинаковой деятельностью, а именно возим известных партийных руководителей. Мы были в своей профессии в известном смысле выдающимися. Стало быть, речь шла о чрезвычайно важном поручении, раз мы вызваны сюда. Каждый из нас надеялся на жребий, пойдет на него, и именно он будет выполнять ответственные поручения. Наконец, томительное ожидание кончилось. Господ ожидает в номере 135. Мы последовали за посыльным и вошли в помещение, где жил и работал Адольф Гитлер, находясь в Берлине. Без особых указаний выстроились мы по ранжиру, полукругом. Как самый маленький, я стоял на левом фланге. Видя вокруг себя такое большое количество более рослых коллег, я серьезно усомнился в своих шансах. Нас по очереди вызывал Брюкнер к Гитлеру, который опрашивал нас и проверял наши знания. Наконец очередь дошла и до меня. Эрих Кемпка, отец русский горняк из Одерхаузена, 21 года, шофер гаулейтера Тербовина. Это были мои первые ответы на вопросы Адольфа Гитлера. Затем быстро последовали другие вопросы. Какого типа машины вы управляли до сих пор? Знаете ли вы 8-литровый Мерседес с двигателем, оснащенным принудительным нагнетателем смеси? Сколько лошадиных сил имеет этот мотор? Где вы учились на шофера? Как вы будете действовать на непросматриваемом зигзагообразном повороте на скорости 80 км в час, если навстречу идет машина? Вопросы задавались быстро, и я должен был реагировать на них молниеносно. Это было не так легко. От этого человека я не ожидал подобных технических знаний. Вопросы закончились, и я понял, что, видимо, хорошо выдержал экзамен. Удовлетворенный Гитлер подал мне руку. Я был словно пьян. Одна только мысль о том, что я буду иметь честь возить по всему великому Отечеству такого человека, который уже рассматривался всей Германией как наиболее выдающаяся фигура в политической жизни, приводила меня в восторг. Всех нас, наконец, проэкзаменовали. И мы в состоянии крайнего напряжения ожидали, что же будет дальше. Но всех нас ждало разочарование. Гитлер обратился к нам с краткой речью в своей темпераментной манере. Он сказал, какая ответственность возлагается на человека у руля. Он рад видеть перед собой сразу такое большое число людей, сознающих свою ответственность. Затем он покинул нас, коротко попрощавшись, и так ничего и не сказав, зачем мы сюда были вызваны. Его адъютант Брюкнер заявил нам, что кроме господина Шрека нужен еще один шофер для обслуживания лично Адольфа Гитлера. Человек, на которого пойдет выбор, своевременно об этом узнает. Каждый из нас, получив по 15 марок на путевые издержки, отправился домой. Потянулись часы неизвестности. Бесцельно бродил я по Берлину до отхода поезда. Встреча с Адольфом Гитлером произвела на меня сильное впечатление. Да, теперь, когда я услышал, о чем идет речь, мои надежды стали еще большими, а мои сомнения еще более тягостными. Я почувствовал облегчение, когда скорый поезд наконец отошел в Эссен. Через несколько часов после прибытия я получил вторую телеграмму. 1 марта 1932 года вы должны явиться к Рудольфу Гессу в коричневый дом в Мюнхене. Теперь я знал, что мои желания и надежды сбылись. Я был избран для того, чтобы возить и сопровождать Адольфа Гитлера, человека, о котором говорила тогда вся Германия.